никому я не открою, только тебе. Мне приснилось ночью долгой, день не придет. Но растворились мои слезы в талой воде. Ты мой, восход, и сердце поет, а сердце поет. Хай Норвей, ты смысл жизни моей. Норлей, Норлай, мое спасение важнее солнца и неба. Хай, Норлей, и среди тысяч людей. Норлей, Норлай, ты лишь один, кто понимает мою печаль, мою печаль, мою печаль. Отдаю себя покорно в руки судьбе. Хранит, хранит меня сила любви, твоей любви. Хай, Норлей, ты смысл жизни моей. Норлей, Норлай, мое спасение важнее солнца и неба. Хай, Норлей, и среди тысяч людей. Норлей, Норлай, ты лишь один, кто понимает мою печаль, мою печаль, мою печаль. Хай, Норлей, смысл жизни.